Глава 25. В центре воскрешения нам пришлось пробыть 5 суток. Именно столько потребовалось времени, чтобы полностью адаптироваться к новому телу. Честно говоря, я с самого первого дня ощущал себя отлично, но с врачами спорить бесполезно. Зато за эти дни мы смогли решить кучу организационных вопросов. Нашли и купили 3-этажный дом в пригороде столицы для проживания всего нашего нового отряда. Обустройством дома занялась Саманта, так как она единственная из нас всех, кто уже как 2 месяца назад покинула медицинский центр. Первый этаж нашего жилища должен стать общей территорией команды. Второй – полностью отдан женской части нашего отряда, а на третьем находились комнаты для мужской части. Сама задача по себе объемная, но Саманте понравилось заниматься этим поручением, несмотря на объем и многочисленные личные предпочтения каждого из нас. Рэм, после того, как оформил все документы по регистрации отряда, занялся вместе с нами подбором снаряжения для каждого. Вот тут-то и началось самое интересное. Никогда бы не подумал, что выбор снаряжения может занять так много времени. И уж тем более не подозревал, что этот процесс может так затянуть и увлечь. Выбор в различных онлайн-магазинах был не просто огромен, он казался бесконечным. Чего тут только не было. От армейских предложений в основном огнестрельного оружия и даже танков, до гильдейских супер-пупер артефактных смертоносных игрушек. А еще тут же находились прямые предложения от того или иного мастера артефактов. Каждая вещь была со своей особенностью, кроме серийных армейских. Там все было стандартно. А вот именно в особенностях изделий мастеров заключалась самая главная заминка. Например, мне нужно было приобрести 2 меча, так как в отряде за мной закрепилась роль бойца ближнего боя и прикрытия медиков. И без помощи Рэма я так бы и не смог определиться, ибо слишком большой выбор различных усилений, добавлений и тому подобного. Кстати говоря, медиков у нас теперь 2 – Мелинда и Тея. Мы с ребятами думали, что девчонки опять вооружатся винтовками, но Рэм моментально заблокировал этот выбор. Во-первых, любой огнестрел малоэффективен против монстров, если только пули не магические. Вот только стоят такие пули больше, чем труп монстра, а значит, каждый, даже удачный выстрел, идет в минус отряду. Во-вторых, любой огнестрел – это привязка к боезапасу, который пополнить в мире альвов проблематично, да еще и тащить его на себе абсолютно невыгодно и тяжело. В-третьих, нам нужно развивать свои способности в магии и умениях, а не постоянно надеяться на пушки в руках. Да и вообще, подход Рэма разительно отличался от планирования Азика. Если у нашего бывшего командира ставка делалась на отдельных членов отряда и продуманность плана миссии, то у Рэма во главе стояла командная работа и выполнение его приказов. Более того, никаких разделений отряда. Мы, конечно, ознакомились с планами Рэма, пока что только в теории, но, судя по всему, нам предстояло действовать плотной и сработанной группой. Собственно, на низкоуровневых монстрах он и хотел отработать нашу слаженность. Сам же Рэм сначала будет разведкой и, если что, подкреплением. Принцип боя нашей группы в теории был ясен и вроде как выглядел просто, но, боюсь, на практике так легко явно не будет. Главной боевой и самой дорогой единицей отряда стал Рустам, превратившись в артефактного танка, а не человека. Чего там только у него в доспехах и щите не было. Начать с того, что у него единственного стояли сверхприводы механических мышц и усилителей в доспехе. Куча артефактов защиты и поглощения магического урона, 20 накопителей энергии, артефакты ментальной атаки, рассеиватели чужих заклинаний и 2 электромагнитные пушки с магическими дополнительными ускорителями на плечах. Последние, правда, жрали столько энергии, что применять их можно только в самом крайнем случае. Так вот, этот передвижной танк на фактически металлических ногах должен был с помощью ментальных атак сконцентрировать на себя все внимание монстров, а пока они будут его пытаться атаковать, В дело вступят две наши главные ударные силы – Артур и Саманта. Вооруженные артефактами усиления магии, а также концентрацией силы стихии, они с помощью своих магических умений должны были фокусированным огнем уничтожать тварей. В идеальном варианте наши медики должны были только восстанавливать отряду силы и снимать усталость, но если вдруг монстры смогут преодолеть ментальное воздействие Рустама, то в этом случае они должны будут лечить нас прямо в бою, что само по себе совсем непросто. Для меня была определена отдельная роль в отряде. Я являлся прикрытием везде и для всех, да еще и резервом. То есть во время боя моя задача – прикрывать наш тыл, а в случае прорыва монстров – прикрывать медиков, заодно уничтожая всех врагов, кто будет рядом. Звучит круто, но по факту, если такое произойдет, то половина отряда сдохнет. И это еще оптимистичный вариант. И хотя Рэм успокаивал нас тем, что низкоуровневые монстры вряд ли на такое способны, у меня такой уверенности не было. Но все это было днем. А вот вечером, когда я оставался один на один со своими мыслями, всплывали совершенно другого уровня проблемы. Причем больше всего меня волновало отсутствие хоть кого-нибудь, с кем я мог бы обсудить свои мысли. Начиная с того факта, что, как оказалось, Рэм рассказывал ребятам не выдуманную версию их спасения, а реальную. Точнее, он был в этом абсолютно уверен. Хорошо, хоть у меня идеальная память, и я прекрасно помнил ту самую версию, что в свое время вложил нам в головы Элим во время выполнения задания. А так бы попал в неприятную ситуацию, ведь, по сути, кроме меня и Рэма, никто не мог узнать об учителе и разговорах с ним. Вот только сейчас Рэм не помнил никакого Элима. И заканчивая собственными размышлениями на тему «А где, собственно, правда, а где ложь?» Если честно, то я сам уже давно запутался в собственных размышлениях. Если Элим так просто смог изменить воспоминания Рэма, то что мешало ему изменить также и мои? Конечно, существует вариант того, что из-за вмешательства той самой загадочной личности моего прошлого «я», моя память сохранилась. Но также можно предположить, что никакой прошлой личности нет. А все это ложные воспоминания, внушенные Элимом или неизвестно кем. Вот только зачем? Да и кто это сделал, если не учитель? На первый взгляд все просто. Элим изменил память мне и Рэму, но из-за чужого вмешательства я теперь единственный знаю правду. Вот только в этой версии есть очень много проблемных мест. Если учитель так легко оперирует с воспоминаниями любого разумного, то почему он сразу этого не сделал? К чему были эти тренировки, знакомство с Рэмом, подготовка? Да и вообще, зачем он спрашивал нашего согласия? И существовал ли вообще Лим? Может, это просто ложная память? Но опять же, зачем такие сложности? Да и как-то не верилось, что кто-то потратил столько времени на создание таких ярких и насыщенных воспоминаний ради обычного парня в виде меня. И что из этого получается? Я помню правду, а все остальные о ней не знают. А что если все как раз-таки знают истину, а у меня единственного ложное воспоминание? Очень сложно верить своей памяти, когда все вокруг утверждают совершенно другое. Собственно, именно из-за этого я и не стал никому ничего доказывать или рассказывать. Хватило пробного разговора с Рэмом. Я думал вначале, что он шутит так неудачно, но нет. Он действительно был уверен в правдивости своих слов. Можно, конечно, предположить, что Рэм искусно скрывает правду. Вот только зачем ему это? Я даже не уверен, что Рэм – это тот же самый парень, которого я знаю по совместным тренировкам с учителем. Вот теперь лежу по вечерам на своей кровати и мучаюсь вопросами. Кто врет, а кто говорит правду? Как доказать хотя бы самому себе, что помнишь истину? Только в последний вечер пребывания в центре воскрешения я, наконец, принял окончательное решение. Собственно, вытекало оно из единственной логически обоснованной версии. Нужно просто перестать мучить свой разум и воспринимать собственную память как правдивую. Возможно, я и не прав, но, по-моему, та прошлая личность и две девушки, что были рядом с ним, не станут меня обманывать. В этом просто нет смысла. Если они действительно настолько сильны, как рассказывал Элим, то им все эти игры с моим разумом не нужны. Они и так могут его изменить как угодно и в любой момент. Конечно, это не очень приятный и, я бы даже сказал, пугающий вывод, но, как по мне, очень логичный. Вот только в этом случае всплывают другие вопросы и проблемы. Элим, учитель, кто он? Говорил ли он правду или просто играл с нами? Зачем ему все это было нужно? Только для того, чтобы мы взорвали какой-то там бункер альвов? Не слишком ли мелкая цель для такой личности? Допустим, что он знал о том, что мою память изменить не выйдет, и потому возился со мной столько времени. Но что тогда с Рэмом? 30 лет учить кого-то ради того, чтобы потом из-за одного задания стереть все знания о себе? Рэм вон уверен, что сам смог скрываться все это время от альвов, лишь изредка советуясь с каким-то бородатым мужиком Фрейдом. Его абсолютно не волновал тот факт, что в базе данных авантюристов никого похожего на этого мужика никогда не существовало. Рэм был уверен, что это один из тех, кто когда-то давно пропал без вести, так же, как и он сам. Изменил внешность и решил устроить партизанскую войну альвам. Мои попытки осторожно открыть ему глаза на нереальность такого варианта оказались провальными. Рэм даже слушать не хотел мои аргументы, с легкостью отмахиваясь от них. На этом вопросы не заканчивались, а скорее только начинались. Если допустить, что Элим не врал, когда нам что-либо объяснял или рассказывал, а мои реальные сны не вымысел, а фрагменты памяти прошлого меня, то становится совсем не смешно. Боги, альвы, посланники, какие-то хранители, демоны и еще куча всего неясного и странного. Как теперь относиться ко всему этому? Ума не приложу. Разве что после анализа всего, что я узнал, заметил полезную информацию. Вроде как мою прошлую личность зовут Ланс. По крайней мере, так выходило из мимолетной фразы Лима. Насчет всего остального я пока старался не думать. Во-первых, потому что толку от моих мучений нет. Ведь я все равно ничего изменить не смогу. А во-вторых, сомневаюсь в том, что мне когда-нибудь и кто-нибудь объяснит, что происходит в нашем мире. Тут бы разобраться в текущих проблемах, а не замахиваться на глобальное. Например, наконец понять, что за куб такой у меня в иллюзорном мире посреди темноты. И где вообще этот мир находится? То ли это сознание, то ли внутренний мир, а может и вовсе душа или ее оболочка? А еще, почему у того, кто в кубе, в отношении меня такой странный набор эмоций? Кроме того, почему перечень моих новоявленных стихий так сильно похож на то, что я видел в кубе? И это еще я не затрагивал те самые странные 4 устройства, приделанные к кубу. Не то чтобы у меня совсем не было версий, но, если честно, все они звучали как-то неуверенно, иногда бредово. Бросив задумчивый взгляд на идущих чуть впереди ребят, что-то оживленно обсуждающих, я попытался отбросить груз собственных рассуждений в сторону. Сейчас это скорее мешало, чем помогало. К тому же я так и не придумал, как подступиться к любой из своих проблем. О чем говорить, если к самой простой из своих задач я так и не приступил? Еще не так давно для себя решил, что как только будет возможность, сразу же переговорю с Мелиндой. И вот она сейчас идет рядом со мной и молчит, так же, как и я. Идеальная возможность для начала разговора, но... Только подумаю, с чего начать разговор, так сразу мысли путаются. А ведь идти до нашего дома еще минут 10. сожалению, ближе к транспортному узлу ничего подходящего не нашлось. «И когда им уже надоест обсуждать свои железки?» – ворчливо произнесла Мелинда еле слышно, с неодобрением глядя в спины идущих впереди ребят. «Это не железки, это наше снаряжение», – на автомате возразил я. «Со снаряжением мы еще вчера окончательно определились, а сейчас они обсуждают именно что бесполезный хлам», – раздраженно фыркнула девушка. «Мы шли метрах в пяти позади остальных, и потому они нас вряд ли слышали. Такие вот моменты меня всегда удивляли в Мелинде. Откуда она всегда понимала, что ее слышит только один человек, а не все? Если бы рядом шел еще кто-нибудь, то из нее и слова не вытащишь. Не то чтобы она всегда молчала, на прямой вопрос в компании могла и ответить, но всегда максимально коротко, сжато и очень неохотно. В большинстве случаев стараясь ограничиться лишь кивками головы и жестами. Никто не знал, откуда у Мелинды такие проблемы в общении. По крайней мере, я точно не слышал даже слухов по этому поводу. Айзек предположил в свое время, что у нее психологическая травма, но откуда и почему, никто не знал. Сама же девушка никогда на эту тему не говорила, даже один на один. «Тебя послушать, так всегда нужно говорить только по делу и только на важные темы», улыбнувшись добродушно, поддел я ее. «А ты что, против?» – сердито бросила она в ответ. «Против чего?» – удивился я. «Ты против того, чтобы говорить только тогда, когда это действительно нужно, а не просто так трепать языком?» – агрессивно ответила Мелинда. «Ты уж прости меня, но кто бы говорил?» – многозначительно посмотрел я на нее. «Или тебе напомнить твои рассуждения после тренировок или до того, как мы отправились на миссию? Или ты хочешь сказать, что там был великий смысл?» «Это были важные темы для разговора», – возмутилась она, сердито посмотрев в мою сторону. «Так же, как и сейчас», – иронично возразил я. «Ах так!» – покраснев от возмущения, Мелинда надулась и, фыркнув напоследок, отвернулась. «Значит, будем молчать?» «М-да, поговорил, называется», – раздраженно подумал я, глядя на вырывающуюся всем своим видом обиду и гнев девушки. «И почему у нас никогда не получается пообщаться нормально? А ребята еще говорили о том, что, мол, я ей нравлюсь. Ага, как же!» Мы минут пять шли молча, прислушиваясь к тому, что весело обсуждали ребята, пока, наконец, Мелинда не решила все-таки нарушить тишину своим очередным наездом на меня. «Значит, ты думаешь, что я тоже болтаю, что попала, как они?» Она кивнула раздраженно в сторону ребят. «Скажи, Мел, что с тобой или со мной не так?» Неожиданно для самого себя спросил я. А потом меня, походу, уже совсем понесло. «Почему мы всегда либо ссоримся, либо я терпеливо выслушиваю твои очередные наезды на других или меня? Что не так? Я и ребята что, настолько тебе противны?» Растерялась Мелинда от такого агрессивного наезда с моей стороны. Мы даже остановились на месте. Я смотрел на нее, а внутри от чего-то бушевал праведный гнев. Вот реально надоело терпеть ее ворчание. Мелинда же, опустив взгляд, видимо, не знала, что сказать, ну или подбирала очередные едкие замечания. «Ты что хочешь сказать? Что я веду себя как эгоистичная стерва?» Тихо, не поднимая головы, произнесла она. От этих слов я растерялся. Вот как она сделала такие выводы? «Я не это имел в виду», – пробормотал я, растерявшись. «Но именно это ты озвучил», – все так же тихо возразила она. «То есть я для всех вас стерва, вредная и бесчувственная». «О боже, откуда такие выводы?» – обреченно вздохнув, спросил я. «Кажется, кто-то не так понял мои слова. Совсем не так». «Ты сам сказал, что я только и делаю, что ворчу, да еще и всех подряд обсуждаю бесцельно», — подняв на меня свой обиженный взгляд, произнесла Мелинда. И все бы ничего, вот только в уголках ее глаз блестели слезы. «М-да, вот и что теперь делать?» Я растерялся окончательно. «Я настолько плохая?» «Да нет же! И я не это имел в виду», – горячо возразил я. Просто ты иногда не знаешь границ в своих претензиях». «Это не претензии», – тихо произнесла она. «Я просто делилась с тобой своим мнением, но, как оказалось, зря». «Ну вот опять!» – тяжело вздохнул я. «Вот почему ты вечно искажаешь мои слова? Я ведь ничего такого не имел в виду». «А что тогда?» – пристально глядя на меня спросила Мелинда. «Просто иногда ты перегибаешь палку, вот и все», – попытался я как-то смягчить собственные слова. «Можно же не только видеть во всех лишь отрицательные стороны, но и замечать положительные». «Значит, я все-таки для тебя плохая», – отвернувшись, обиженно произнесла она. «Ты неплохая», – тяжело вздохнул я в ответ. Честно говоря, меня этот разговор уже окончательно завел в тупик. Предугадать ее очередной вывод кажется бесполезно. «Угу. Еще скажи, что я тебе нравлюсь», – угрюмо буркнула она. «Нравишься», – брякнул я, не подумав, и сам же от своих слов замер на месте. «Чего?» – уставились на меня полные изумления карие глаза. «Повтори, что ты сейчас сказал?» «Да так, ничего особенного», – смутился я, отвернувшись. «Артем», – требовательно заявила она, сделав шаг ко мне. Теперь между нами была слишком маленькая дистанция, что смущало еще больше. «О, смотри, наши уже совсем далеко ушли!» Попытался я соскочить с темы разговора. «Наши?» – удивилась Мелинда и, посмотрев в ту же сторону, что и я, добавила слегка расстроена. «А, ну да, надо бы догнать. Я же первый радостно сделал шаг вперед, уходя подальше от этой смущающей меня темы разговора. Сам же мысленно ругал себя. Вот чего я боюсь. Нужно просто признаться, и все». «Ага, как же? Это сложнее, чем кучу монстров перебить. Вот вроде и знаешь, что сказать, а как только пробуешь, так сразу язык парализует, и все тут». Так мы шли молча, пока я, не собрав всю свою волю в кулак, не произнес: «Не хочешь завтра прогуляться по городу?» — слегка охрипшим голосом спросил я. «Мы тут впервые, все-таки столица, посмотрим, что и как». Задумчиво протянула Мелинда. «Можно и прогуляться. Саманта тоже хотела мне город показать». «Я как бы имел в виду, чтобы мы вдвоем, ну, как бы ты, я, вот», — растерянно произнес я, глядя в сторону. «Вдвоем?» — ехидно спросила она, лукаво улыбнувшись. «Ты меня что, на свидание приглашаешь?» Я молча смотрел на нее, а после, плюнув на все, решительно заявил: «Да, ты против?» «Упс», — только и смогла произнести Мелинда, уставившись на меня. «Я думала, ты шутишь». «Не шучу», — серьезно произнес я, уставившись и твердо глядя прямо на нее. «Как-то это неожиданно», — растерянно произнесла она, глядя куда угодно, но только не на меня. После чего неуверенно добавила: «Надо бы наших догнать». «Надо», — согласно кивнул я, но так и остался стоять на месте. «Как ответишь, так и догоним». «Ну, я не знаю», — протянула она, стрельнув взглядом в мою сторону и тут же отвернувшись. «Мне надо подумать». «Хорошо», — вздохнул с облегчением, произнес я, — «ну хоть не отказ, и то хорошо. Идем?» Мелинда кивнула и сама сделала первый шаг, украдкой бросив в мою сторону заинтересованный взгляд. Так мы шли почти до самого дома молча. Я мучился раздумьями, а Мелинда лишь странно поглядывала в мою сторону, но ничего не говорила. И только когда мы уже почти догнали ребят, что остановились на месте, рассматривая вживую наше новое жилище, произнесла: «Завтра в 10». После чего тут же умчалась вперед, присоединившись к стоявшим чуть в стороне Тее и Саманте. Я же еще минуту стоял на месте, с трудом осознавая услышанное. «Это да? Наверное, так и есть». Посмотрел в сторону девчонок, но тем явно было не до меня. Лишь Мелинда бросила взгляд в мою сторону и, лукаво улыбнувшись, тут же отвернулась. «Кажется, точно, да», — окончательно уверился я, и отчего-то довольно заулыбался, как дурак. Но мне было все равно. Я смог преодолеть свою робость и, наконец, сделать первый шаг. И это офигенно!